Итак, нравственность. Словарь русского языка, на который ориентируются все русскоязычные, и ученые, и все-все-все. То есть, если вы хотите узнать по-русски, что такое, вы должны обратиться к словарю русского языка Ожегова. Это единственное и центральное. Вот как Шрила Прабхупада на словарь Нирукти все время, на санскритский словарь Нирукти ссылается, да, что там не просто санскритизмы какие-то, а санскрит, как его надо понимать в разных аспектах. В духовной жизни, когда это слово принимается, да, по отношению к Бхагавану, к Параматме, Брахману, по отношению к божествам, по отношению к нравственности. Вы понимаете, да? То есть вот Нирукти он дает такое. То в нашем русском языке вот этот Ожегов. Так вот слушайте, что такое нравственность? Или Кришна говорит, я нравственность стремящихся к победе, там где Арджуна и Кришна нравственность, пыр-пыр-пыр-пыр, мы за мир. Нравственность. Внутренние духовные качества. Представляете, Ожегов опишет. Что вот это и называется нравственность. Внутренние духовные качества, которыми руководствуется человек. То есть не ложником руководствуется, а духовными. В чем ценность? Нет, слово ценный, это значит какой? Ну, не буду, не напрягайся. Значит, качественный. Ценность любого предмета, ценным предмет становится только из-за качеств. Ловите, да? Вот золото, оно из-за чего ценно? Или алмазы, бриллианты. А? О, ну, отнюдь не из ничего другого. Да? И вот эти качества, все остальное, все. Так, сейчас. Итак, нравственность. Внутреннее духовное качество, которыми руководствуется человек. Запятая. Этические нормы, правила поведения, определяемые этими качествами. То есть этими ценностями. Человек безупречной нравственности. Или нравственный кодекс человека. И вот мы с вами читаем главу, которая называется «Наставление для цивилизованных людей». Улавливаете, да? Итак, что же такое нравственность? И вы помните, да, что духовными качествами являются любить, оставляя свободным объект любви. Улавливаете, нет? Тот, кто вас любит, оставляет вас каким? Свободным. Любовь не концентрирует живое существо на себе. Любовь. Ее называют почему? Слепа. Слепа от чего? От выгоды. Любовь прощает. То есть лишена справедливости любовь. Какой? Основанной на чем? На общественном мнении и общественных ценностях. Улавливаете, да? Она исключительно духовна. И поэтому предоставляет человеку лишь облаготиться на свою совесть, оставляя его свободным. Но если у человека нет совести, то свобода что? Не впрок. И поэтому есть разные области, куда отправляют каких людей? Живых существ? Бессовестных, конечно. Ограничивая их свободу. Все так просто. То есть самое большое наказание – это не денег лишить человека, ничего, а просто лишить его чего? Свободы. Поэтому называется заключение. Это означает лишить человека свободы. Все. Потому что он бессовестный. И поэтому человека, которого мы любим, это означает, что мы полагаемся на его что? Совесть. А он спросит, можно? Нельзя? Можно? Нельзя? Ну скажите. Да пожалуйста, хочешь, делай. Почему человек спрашивает такие вещи? Потому что он безнравственен, аморален. То есть вы не можете его оставить со своей совестью. У него его просто что? Нету. А как вы думаете, совесть есть вообще? Есть, конечно. Просто на смену совести пришла корысть, выгода. Потому что совесть это является производной морали. Мораль производная нравственности, а нравственность производная любви. И когда кто-то говорит, я люблю, вы мне нужны. Вы спрашиваете, зачем? Кто тебе, я что тебе, не даю себя любить, что ли? Люби хоть до потери сознания. До потери сознания Кришны. Или до приобретения сознания Кришны. Потому что бхакти, это означает любовь. И вы, видимо, не поняли, чем вы занимаетесь. Это любовь. Итак, когда человек, вы помните, да, что душа счастлива любить, помните, я вам говорил, панчакроши, анумая, пранамая, манумая, вигьянамая, анандамая. Ананда – это блаженство, проистекающее от чего? От любви. От любви. И Кришна награждает бхакт, усиливая их любовь к себе. Улавливаете, да? Что является милостью и хлебом насущным для души. А Кришна с Мараном, это означает, что человек помнит. Как? С любовью, конечно. Думает все время, помнит с любовью о Кришне. А любовь заставляет живое существо следовать законам любви. И законами любви называются законы Бога. А все остальное называется законом бессовестных, уголовные, общественные, какие угодно. Все это. И поэтому веды дают законы высшие, как бхакти-йога, и все остальное гьяна, йога и карма. Или адхарма, не ведущие к чему? К любви. Деятельность, не приводящая близко даже ни к чему, никакой, ни к совести, ни к морали, ни к нравственности, ни к духовности. Итак, душа любит, служит, наслаждает и отдает. Как только живое существо оскверняется, оно... Итак, в центре. Все душа отдает, наслаждает и служит, чтобы еще сильнее что? Любить. А душа кого любит? И с кем она? С Богом. Таким образом, когда живое существо оскверняется, оно любит не Бога, а себя. Называется эгоцентризм. В том случае теоцентризм, а в этом эгоцентризм. Оно любит себя. И оно хочет из-за того, что оно любит себя, а не кого-то, оно хочет именно себя поставить в центр. Таким образом, оно хочет брать, наслаждаться, господствовать и быть любимым. Улавливаете? И вот это называется безнравственность, которая превращается в аморальность и в бесстыдство. Именно оттуда проявляется бесчестие, непорядочность, низость, неверность, предательство и все остальное. Улавливаете? Именно оттуда появляется выгода. Какая? Материальная, то есть продиктованная исключительно вожделением. Не любовью, а похотью. Итак, что же происходит? Когда человек становится учеником, это означает, он увидел, что он какой? Безнравственный, аморальный и бессовестный. Живые существа получали эти вещи. Сейчас мы узнаем откуда. Итак, отбрасывая ложное эго и гордость, человек пропускает посредством нравоучения и чего? Чтение морали на увеличение чего? Совестливости, из-за ценностей и так далее. Итак, как только ученик отбрасывает ложное эго и гордость, а что значит отбросил? Он должен понять эти тонкости, да, верить в это, хотя бы в это. Оказывают на него влияние. Духовные ценности начинают оказывать на него влияние. Как только духовные ценности начинают влиять, то появляется нравственность. Итак, сознание, повлиявшее на разум, превращается в нравственность. Разум, начиная влиять на ум, трансформируется в мораль. Итак, что же такое мораль? Нравственные нормы поведения, отношений с людьми, а также сама нравственность. Уловите, да? То есть из-за этих ценностей он выстраивает определенно, то есть он ведет себя определенным образом и выстраивает определенным образом отношения с людьми и свое отношение к разным людям по-разному строит. В соответствии с этими нравственностями, ценностями, у него поведение определяется и отношения с людьми. Это мораль. Или говорят, человек высокой морали. Логический, поучительный вывод из чего-нибудь, из моральных и нравственных произведений, в основном исходящие из сказаний, эпосов, легенд, сказок и басен. И ниоткуда еще-либо. Ожиков приходит к выводу, что все сказки, легенды, эпосы, это как раз те произведения, которые связаны с чем? Не с чем-то иным, а выделяющие духовные ценности, объясняющие, что такое любовь, тыр-тыр-тыр-тыр-тыр, мораль, и совесть. Ожиков приходит к такому выводу. То есть центральный, вот, знаток, так сказать, русской речи нашей, или как ее сейчас не знаю назвать. Итак, нравоучение, наставление и чтение морали кому-нибудь для чего-нибудь. Для чего-нибудь. Итак, из разума нравственность трансформируется в мораль. Мораль начинает, ум начинает проникать, вот эта мораль, на которую повлиял разум, который теперь носитель нравственности. Почему он носитель нравственности? Он не носитель эгоизма и гордости. Он теперь смирение и служение. Улавливаете, да? Проникает туда духовные ценности. Разум их принимает, дискриминирует. В соответствии с этим появляется мораль. Мораль начинает трансформироваться в чувство. Итак, совесть, чувство уже, видите, первое слово. Итак, совесть, чувство нравственной ответственности за свое поведение перед окружающими людьми, обществом. То есть, что я несу людям и обществу. Помните, да, мораль брамана? Браман действует лишь ради просвещения общества. То есть браман не может просто стремиться к славе, к почестям, к власти, к деньгам, потому что он действует лишь ради просвещения общества. Вот почему браману дают или не дают, он ради просвещения общества действует, а не ради того, где ему нравится, где ему не нравится и так далее. Уловите? Он просветить хочет общество. Свет несет. А свет исходит от Бога. Называется Брахма-джьоти. Этот свет является производной служения и восхищения. А служение и восхищение является производной любви. Мы служим и восхищаемся теми, кого мы полюбили. Уловливаете? И поэтому именно во Вриндаване Кришне не нужно быть Богом, ему не надо быть начальником, ему не надо обладать какими-то ситхами или чем-то. Он центр любви. Из него исходит любовь и к нему возвращается. Он усиливает способность всех своих преданных любить его и друг друга. Итак, любовь к Богу и ко всему его творению. Не Бог вас будет сильнее любить, и все вас будут сильно любить. Тогда вы Бог. Знаете, если вас и Бог любит, и все его, все его творение, а вы. И поэтому там, именно там, в духовном мире, каждое слово, песня, стих, поэма, поэзия, а каждое движение – танец. Потому что петь и танцевать можно только, когда любишь. Вот что такое поэзия. А не балет. Итак. Совесть. Чувство нравственной ответственности за свое поведение перед окружающими людьми и обществом. Люди с чистой совестью, с нечистой у кого-нибудь. Со спокойной совестью делать что-нибудь. Вот негодяйство это вот. Будучи уверенным в своей правоте. Угрызение совести. Поступить по совести. Как требует совесть. Этот поступок лежит или остается на его совести. Он несет за это. Означает. Этот поступок лежит на его совести, он пишет. Это означает, что он несет за это морально-нравственную ответственность. Вот что такое принять ответственность. И люди нифига не могут понять. Президент там, кто, что. Я хочу ответственности. То есть я буду отвечать. Нет. Ответственность, это означает, вы будете отвечать, какие нравственные, моральные. Вот, то есть, несет человек за это морально-нравственную ответственность. И никакую другую. Улавливаете, да? Надо и совесть знать о чем-нибудь предосудительном. Нельзя так делать. Пора прекратить. Означает. То есть, надо и совесть знать. Это означает. Предосудительно нельзя так делать. Пора прекратить. И как только у него совести хватило, как он не постыдился и не постеснялся, и не раскаялся. Публично! Улавливаете, да? Тогда вы вообще ничего не поймете. Как стать браманом? Кто браман? Кто гуру? В чем, так сказать, суть? Как вас будут мерить? Бог как вас будет мерить? Бог! Никто иной, как Бог вас будет мерить. И чем вас будет мерить? Гуру. Настоящий гуру. Настоящий. Истинный духовный учитель. Итак, совесть, мы сказали. Что же такое свобода совести? Ожегов опишет. Официальный термин. Свобода совести. Итак, с совестью связано, он описывает, только два положения в обществе людей. И он пишет. Только два положения в обществе людей можно понимать под термином или по понятиям свобода совести. То есть только в этом варианте срабатывает понятие и термин свобода. Улавливаете, да? Вот откуда свобода с совестью связана. Итак, что же такое? Право исповедовать любую религию или быть атеистом. То есть право любить или не любить. Таким образом, право быть совестливым или быть бессовестным. Человек свободен. Улавливаете, да? Что такое свобода совести? Да. Бессовестным или все-таки с совестью? В ладах жить. А не в ладах с совестью стремятся жить только те, кто действует ради материальной выгоды. Улавливаете, да? Тщеславные, властолюбивые, алчущие, похотливые и так далее, и так далее. Они всегда не в ладах с чем? С совестью. И поэтому, Прабхупада говорит, эти демонические государства стали объявлять себя светскими, отделяя религию, чтобы стать какими? Бессовестными. И стали туда впихивать разных своих попов и священников. Своих! Назначать их в соответствии не с их моральной, нравственной совестливостью, а способностями, разными материальными качествами, дабы прикрыть свое аморальное, безнравственное и бессовестное положение. Улавливаете, да? Чтобы они их защищали ради всяких должностей, ради всякой материальной. И Дурьятхана именно так сделал. Он подкупил этих всех, играя на их глупости. И как Прабхупада говорит, они махатмы лишь в глазах своей глупой и неискушенной публики. И когда я им говорил, что люди определяют, там у кого что есть, без носков он ходит, или... И они: о, святой, он без носков. Ой, святой, он с нами кушает и за руку здороваться. А этот кушает отдельно, в носках, да еще в теплых. Как же он может быть садху? И вот эти негодяи, браманы, они этим пытаются завоевать что? Уважение. Всякой деятельностью. Но люди не могут понять ни морали, ни нравственности. Они ничего... Потому что их в итоге учат, в итоге такие люди, быть какими? Бессовестными. Вы можете дать только то, что вы что? Имеете. И поэтому, когда говорили, что в богатой аристократической семье или в семье браманов, это означало, что там вам дадут ценности. Вы станете порядочным человеком. Итак, следующее. Делать что-то на совесть означает добросовестно, хорошо, исходя из морали и нравственности. Или не делать этого, да, из-за морали и нравственности. Ибо, сделав это, я поступлю в противоречие со своей совестью. И когда я вам говорю, делайте так, чтобы вас не мучила совесть, а вы не можете понять, о чем это, значит, вы никакого отношения к брахманическому положению не имеете. Итак, все делается, вся деятельность, как внешняя, а вот здесь он пишет, вся внешняя деятельность делается лишь для того, чтобы очистить совесть. Улавливаете, да? Что такое действовать, или для, что деятельность должна быть для очищения совести. Вы прикидываете, оказывается, религия сама, любая, она должна очистить чего? Для очистки совести. Вот этот закон Божий-то, представляете, да? А не так, как пошел поп по базару посмотреть кое-какого товару. Итак, что же такое этика? Иначе никакие бхакти-шастры ничего вас не спасет. И вы не поймете, чего я там кого ругаю, кого уважаю, за что уважаю, кого сбрасываю, кого ругаю и за что ругаю. Вы не поймете. Никогда я не называл человека пьяницу негодяем. Ни разу я не называл человека сидевшего негодяем или подонком. Никогда. Вы замечали это, да? А могу об этом говорить о каких-то очень высоких людях. На высоких должностях. Делающих такое благо. И дружу почему с кем-то, ближе с кем-то дальше. Я, дети мои, никогда не мерю вас по образованию или почему-то. А по вашим представлениям, что такое совесть в гуне благости, что такое совестливость. Итак, совесть в гуне благости – это совесть, основанная на знании духовных вещей. Совесть в гуне страсти – это совесть, основанная на материальных вещах. Поэтому практически это бессовестность. Понимаете? Это уже выгода. А в невежестве – это одно принимать за другое. Бессовестные поступки за какие? Очень совестливые. То есть вообще не различает человек. Там хоть выгода. Что вообще? Итак, такой-то человек невежественный, а такой какой? Негодяй. Но если тот, кто знает и не делает, о, это вообще страшная личность. И прикрывает это очевидным благочестием. Вот как эти демоны, Джарасанха, там тот. И что же они думали? Помните, да, демон встретился с полубогом? Я думаю, опять будут думать, что полубоги благородны, а я буду еще благородней. Не находили в себе? А? Не находили? Как трудно признаться, потому что совесть-то... Что она? Почему надо? Для очистки совести, он пишет, все делается. Она осквернилась. Вот что такое осквернение и грязь. То есть вас совесть что? Не мучает. Не мучает. И вы думаете, что за чушь какая-то там пишет, что совесть замучает? А меня нет. Я хороший. И совесть мучает, потому что нечиста. А у меня чиста, поэтому не мучает. Улавливайте, как люди делают. И что они говорят детям? У него нечиста совесть, поэтому он и мучается. А я не мучаюсь, потому что у меня совесть чиста. Это в какой гуне? Конечно, вот они, невежественные. Итак, этика. Философское учение о морали, ее развитии, принципах, нормах и роли в обществе. Совокупность норм поведения обычно применительно к какой-нибудь общественной группе, выстраивающей свои принципы на нравственных ценностях. Так, этика. Теперь почитаем, что такое духовность. Теперь что означает духовность в русском языке? Потому что мы же книжки-то по-русски читаем в основном. Итак, духовность. Свойство души, состоящие в преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над материальными, выгодными. Еще раз. Что же такое духовность? Свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных. Да? Интеллект называется будхи. Знаете, да? Будхи-йога. Итак, свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над материальными, выгодными. Understood? Более-менее. Ну, по крайней мере, кто не спит. Для кого это считается пустой болтовней? Совсем не интересно. Какая-то чушь. Бог. В религии верховное всемогущее существо, управляющее миром. Вера в Бога. Возносить молитвы Богу. Прославлять Бога. Выстраивать отношения с Богом. Красив, как Бог. Имеет власть, как Бог. Имеет божественное знание. Имеет божественное отречение. Имеет божественное положение. Да? Чуть ли не атрибуты Бхагавана. Еще по-русски. Офигеть. Ожиков, наверное, писал, сам не знал, что кришнаиты потом будут радоваться. Он-то как бы, что типа пурга, нет таких. И пишет, он-то смело пишет, потому что он-то думает, нету такого, не может быть. То есть это же атеистическое. Чтобы объяснить. В христианстве традиционное божество – Творец и всеобщее мировое начало. Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Бог един. То есть Брахман, Параматма и Бхагаван. Знаете, люди. Без Бога не до порога. Старая пословица, сохранившая моральное отношение к Богу, которое означает, без помощи Бога человек будет неуспешен ни в чем. Видите, пословицы, фольклоры, пословицы, вот это, все там осталось. Видите, да? В сказках, в эпосах, в легендах. Сейчас ничего этого нету. Любую книжку вы берете, там будет хоть какая классика, Масасика, там будет слово Бог еще. Там не будет, там все будет скрыто. Будет скрыта нравственность, морал будет другая. И другое понятие о совести. Улавливаете? Там будет уничтожена нравственность. Поэтому переводчики несут огромную ответственность. Если они не браманы, вайшнавы. То есть, если они важны, они могут уничтожить в этом произведении, дав научность и все остальное, крутизну литературную, дух, то есть нравственность вайшнавскую. Именно вайшнавскую, а не брахманическую никакую. Не йогическую и кармическую. Ловите? А именно вайшнавскую нравственность. То есть те, кто действует из-за любви. А в любви не может быть выгоды и так далее, и так далее, и так далее. Потому что любовь бескорыстна. Она прощает, она сострадает и так далее. И когда взаимно на нее не отвечают, она не ненавидит. Она печалится, она лирична. Там сопли сахара. Но это сопли с сахаром по отношению к кому? Так вот, когда эгоистическое, похотливое, вот тогда возникает ненависть. О чем говорят от любви до ненависти один шаг? Это речь идет о чем? О похоти, а не печали любовной. Так, попрем дальше. Бог. Предмет и объект обожания, что называется Божьей любовью или любовью к Богу. Музыка, поэзия, танцы проистекают из этого ощущения божественной любовности, означает к Богу. Вот вам какой-то ежиков. Вот почему и говорят, даже ежу понятно. В смысле Ёжикову, товарищу Ёжикову. От Бога означает высокое. В значении определения одаренный талантом. Богом рожденный. То же, что от Бога. Бог дает день, Бог дает и пищу. Афоризм, проистекающий из поговорок и пословиц религиозных произведений, легенд и эпосов, означает, нужно спокойно и уверенно жить сегодняшним днем и в законах Бога, как перед Богом, ничего не утаивая. Правдивость. Все под Богом ходим. Никто не знает, что может с ним случиться, если он не будет ходить под Богом. Сам Бог велел. Совершенно необходимое для жизни. Видите, да? Что по велению Бога это самое совершенное и самое необходимое для жизни, больше ничего. Вот представляете, вот подумать, ежиков очария, а он даже сам не знал, что мелит. Поэтому и говорят, даже мусор в руках йога становится четками. И одна истина вытягивает другую. Итак, истина что такое? В философии только истина постигается. Улавливаете, да? И здесь написано. Только в философии. И помните, да? Махарадж Рахугана постигал истину через что? Так как вы думаете, философия это, так сказать, важная наука или нет? Вы прикиньте, а они философию загнали куда? На второй этаж в маленькую комнатку. Да? Помнишь, да, Светка? На втором этаже в маленькой комнатке философия была. Вообще, да. Конечно, физика, экономика круче, химия круче, там то все круче. Потому что все выгодно для вожделика. Истина их вообще не интересует. У них истина, так сказать, совсем в другом месте. И поэтому, если вы помните, я уже объяснял. Почему называли, что истина в вине? Потому что человек пьяный начинал всех что? Все и всех любить. Вот почему проистекло выражение истина в чем? В вине. То есть человек выпивал и прекращал притворяться. Улавливаете? И как правило, люди, когда выпивали, именно какие люди? В гуни? Да. То есть, они не знанием начинали тут же руководствоваться. А человек в гуне благости начинает просто любовью переть. И они всех обнимают, танцуют. Ну, знаете, да как они себя ведут? Всех любят они. В гуне страсти у него похоть. То есть, не любовью, не любовь, а тоже похоже на любовь. Очень похоже. Тоже танцует. Ну, очень странно танцует уже. Как вот человек в гуне благости танцует и всех любит, то тут уже, то есть всех любит как кого? Да, там, как достойных людей. В гуне страсти он любит конкретно пышногрудых и круто бочких. Круто бедрых и сине-черных. Эти брови, как древко лука. там что-то еще как тетива, и в итоге, так сказать, стрела. Итак, адекватное отображение в сознании воспринимающего того, что существует объективно. И поэтому стремиться к истине означает философствовать. Истина – то же, что и правда, но только в первом основном значении. Истина – это означает первое и основное значение правды. Его слова «близки к истине» означает что? Не совсем объективно отражающие правду. Значит, правда и истина – разные вещи. Истина выше даже чего? Правды. Потому что, вот почему говорят, у каждого своя правда. То есть, объективизм по отношению к своему, вот здесь вот говорится, по отношению к своему сознанию. Это правда. Но по отношению к истине, это... Направить на путь истины, значит наставить кого-то на правильный путь. К правильным действиям. Не наставить на путь правды, которая обладает относительностью, а наставить на истинный путь. То есть что? Независимо, как вы к ней относите, это что? Объективно. Ловите, да? Что на путь истины можно наставить только человека разумного, лишенного сентиментов, гордости и эгоизма. И тут говорится «наставить». Таким образом, наставления проистекают только от духовного учителя и называются «шикша». Уловили? Святая истина, непререкаемое положение, утверждение, проистекающее из уст святых, священных писаний и опыта, связанного с историей деятельности святых и писаний. Почти что гуру, шастры и садху. Как говорят, один, так сказать, в золоте ищет что? А другой вот кучу мусора может найти. Абсолют, следующее понятие, абсолют, опять же, философский, вечное. И первое, о чем говорится, слово абсолют, указывается на философию, что только из философии это исходит, понятие абсолют. Итак, абсолютная истина – это исключительно философия. Только философия может это объяснить. Ни химия, ни физика, ни математика. И подчеркивает. Философская. Вечная, неизменная. Первооснова всего сущего. Дух, идея, божество. Вечность, знание. Сочетанандра Виграха называется. Нечто самодавлеющее, независимое от каких ни было и кого-либо условий и отношений. Вот вам ежиков. Сам не знал, что намолотил. Следующее, чтобы вы, когда читаете книги, хоть немного обращать. И когда я говорю, простите меня за русский язык, все-то смеются вроде. Ну, я думаю, ладно, не будешь же говорить там какую-то мораль. Я говорю, ну, я же бурят там, чем ложить, класть там, то все. Нахрен, захрен, нафиг, пофиг. Потому что я изучаю русский язык, а не английский. Итак, талант. Выдающиеся, врожденные. Слушайте внимательно. Выдающиеся, врожденные качества. А гениальность – высшая творческая способность. Разницу улавливаете? Итак, талант – И Кришна говорит, я талант в человеке. Выдающиеся, врожденные качества, особые природные данные или способности, проистекающие из этих качеств. Человек, обладающий такими качествами, способностями, зарыть талант в землю, не дать развиться таланту, дать ему заглохнуть. Итак, если вы помните эту историю, как кшатрия, умирая на поле боя, просит, покажи мне лучшего кшатрия вселенной, великого кшатрия. И Кришна из сапожника. И он говорит, так я не про сапожника, я про великого воина. А он говорит, вот он был рожден, но из-за дурного общения стал. То есть зарыл талант в землю, то есть земное. Улавливаете, да? То есть талантливый человек от общения с материалистами стал земным, а не божественным. И свой этот талант божественный зарыл. Вот что такое общение. Гений. Высшая творческая способность. Человек, обладающий такой способностью, творение гениев, непризнанный гений. Помните, да, который? Я вам рассказывал. Нашальник, непризнанный гений. Там. Помните, да? То есть его способности, видишь ли, не оценили. Итак, непризнанный гений о том, кто чересчур высокого мнения и оценки о своем положении и способностях. И это означает ирония, надсмешка над ним. В древнеримской мифологии дух, покровитель человека, позже вообще олицетворение добрых или злых сил. То есть гений. Олицетворение добрых или злых сил, что указывает, что гений – это качество какое? Материальное. А талант – о, божья дудка, Богом данный. Следующее. Лицемерие. Поведение, прикрывающее… Еще раз. Поведение – прикрывающая неискренность, злонамеренность притворным чистосердечием и добродетелью. Вот ты сейчас слушай, ты можешь понять, что если вы не будете вот этого не знали никогда, и никто вам этого не объяснял, вы смогли бы стать браманами? А? Смогли бы или нет? Вайшнавами стать? Так хотя бы выявить в себе и, по крайней мере, ну, не общаться. Потом будет, о, надо со всеми общаться, не надо ни с кем портить отношения. Все это продиктовано обычно материальной выгодой. Вся эта дипломатия, а? И вся эта политика. Как правило, она всегда продиктована бизнесом только. Тонким и грубым. Понимаете, да? Торгаши. Итак, лицемерие. Поведение, прикрывающее неискренность, злонамеренность притворным чистосердечием и добродетелью. И там, помните, да, говорится, что Дурьятхана, он просто всегда что? Лицемерил. Всегда лицемерил. Следующее. Гордость. Чувство собственного достоинства самоуважение. Ты мне уважаешь, я тебе уважаю. Мы с тобой уважаемые люди. Поэтому, когда это... Всегда они будут говорить только об этом. Они будут говорить, ты меня любишь, не любишь. Или там, меня знаешь. Вот всегда, как отображает человек, когда он амбициозен, да? Он так-то вроде его, ну, в обществе-то его же. За гордость никто не любит же людей, вы знаете, да? А он-то так. А потом, когда они все... Ты уважишь? Или... То есть неуважительное. Вот они почему бабьяне-то дерутся-то все время. Потому что их не уважают. Я, Аня, домой приходят. Кто в доме хозяин? Улавливаете, да, что происходит? Эти все кухонные боксеры и все остальное. Все вот эти скандалы и распри, вот эти все семейные. Вы поняли, да, чего просекает оно? Чувство собственного достоинства, самоуважения. Особенно он описывает, относящийся к национальной гордости. Только мы и наши. Чувство удовлетворения от чего-нибудь. Чувство удовлетворения от чего-нибудь. Я больше всех сожрал. Вот, помните, я вам все время говорю, книжка Гиннесса-то? Не слушали часто меня? Про книжку Гиннесса. Помните, да? То плюнул дальше, то попысал выше черты, то через гаражи перепрыгнул, то, так сказать, столько выпил, столько, так сказать, отымел, там, столько, так, такую кучу навалил и так далее. Столько прочитал лекций, столько, так сказать, народу привел в Искон, столько, так сказать, денег пожертвовал, столько, так... Сам себя уважаешь. И чем больше делаешь, да, такого, тем все больше становишься уважаемым собственным. И потом, когда кто-то ему что-то говорит, не так просад положили великому санкертанщику. А баратки. Улавливаете, да? А баратки. Я образованный, а вон там. Я Чапай. Кто ты такой? Чапай же тут у нас. Итак, давай, сколько не жалко. Не гордись. Итак, гордость, результат. Чего? Вот это вот слушайте. Таланты, гении, лицемеры. Теперь гордицы. Это кого или чья? О том, кем, чем гордиться. Этот студент, этот человек, этот институт, эта страна, эта нация, эта религия и так далее. И чем же мы гордимся? Я не пью. Как вы кушаете мясо? Фу, эти мясоеды. Фу, эти алкаши. Фу, эти прелюбодеи. Бессовестные. Вот это и называется бессовестные люди. Дальше, о гордости. Что же такое? Это следующее значение гордости. Высокомерие, чрезмерно высокое мнение о самом себе, спесь, амбициозность, претензия. Из-за своей гордости ни с кем не дружит, кто его не уважает так, как он сам себя. Никто не понимает. Какой я. Теперь следующее слово. Любовь. Любовь. Морковь. Сколько еще? Ничего, не устали? Это такой болтовни. То ли дело, чашка чаю. Итак, любовь. Любить и творить любовью. Любить, значит, что делать? Что ж ты там такого натворил? Значит, что сделал? Действовал без любви. Улавливаете, да? Потому что творение любви, и вот почему Арджуна и говорит, они станут рожать всяких негодяев, которые способностями будут выделяться, но не способны будут что делать? Любить. Они будут похотливы просто. Варна Санкара. И почему говорится, что люди должны быть религиозны, то есть любить. Итак, любовь. Глубокое эмоциональное влечение. Сильное сердечное чувство. Ожидания и страдания, которые называют муки любви, признание в любви и признаваться из-за любви, объясниться в любви и объяснять из-за любви, брак по любви и брак по выгоде, божественный и сатанинский. Улавливаете, да? Улавливаете, нет? Четки. Четки. Любовь до гроба означает не до смерти, а означает, пишет он, вечная. И в скобках духовная. Уловили, да? Ну что, даже если тело, так сказать, помрет, любовь что? Будет жить. Потому что любовь связана с чем? С вечностью. А смерть – асад. Таким образом, сад – вечность. Вечное знание о любви. Не нужно никому никакого знания вечности, если это не связано с чем? С любовью. Поэтому говорят, с любимым-то и в шалаше, и в нищете, и все, и в гробу. Без проблем. Любовь. Итак, божественная есть. И какая? Из выгоды-то. Он-то, видимо, христианин, сатанинская, дьявольская. Так. Замена любви похотью. Любовь прошла, ушла, угасла. Это вообще прекрасно. Любовь ушла, прошла, угасла. Потому что тут говорится, что любовь вечная, если она духовная. Понимаете, да? То есть она не может угаснуть, пройти, так сказать, уйти, завернуть, так сказать, за угол куда-то там. Так. Следующее. Страдать, сгореть и умереть от любви. Вот от чего надо страдать, мучиться, сгорать и умирать. И дальше говорит. И сражаться. За что? И отречься из-за или ради. И буква «Л» стоит. Ну, это в последующем тексте будет обозначаться буква «Л». Так, дальше. Любовь с первого взгляда, возникшая сразу с первой встречи с телом. Ну, я слышал, что Параматма там еще может сказать. Вот это вот. Ты какая? Я показываю. Он говорит, как же? Он говорит, спокойно, спокойно. Начинай. Если меня слушаешься, начинай. Ну, и разные есть любовь. Параматма может. Серьезно? То есть... Чисто энергетически. Тантра называется. Итак. Склонить к любви. Любовью не шутят. пословица. Любовью не шутят. Любовь не картошка, в скобках объясняется, не пустяк, не товар, не безделица, не просто и не шутливо. Скобка закрывается. Следующее. Дитя любви, о желанном и любимом и хорошем, добром ребенке. Добрым. Улавливаете, да? Не знаменитым, не великим, а добрым. А? То есть благим и честным, да? Но добрым, честным быть стремись. Помните, я стихи-то читал? И дам совет я своему сыну. Важно не тот, кто первый и так далее, кто лезет ввысь. Не важно, первый ты или последний, но добрым, честным быть стремись. Итак, второе. Любовь зла. О том, что любимого не выбирают, означает, что любовь и выгода – вещи несовместимые. То есть мы не можем по выгоде, так сказать, то есть выбирать, знаете, вот там мы там смотрим, так, кого же любить так? Ну, это нет машины, квартиры, нету денег, так, понятно. Так, положение нету, власти. Так. О, во, вот, вот деньги есть, машина, все. О, люблю его. Любимый, потому что щедрый. Рекламу видели такую? Отвратительно сразу. Второе значение. Чувство глубокого расположения. Можно расположиться не глубоко. Апартаменты, это значит, как это, расположиться там можно. Итак, чувство глубокого расположения, самоотверженной и искренней привязанности. О, самоотверженность, то есть себя человек что? Отвергает свои желания, свои идеи, свои планы. О, как удивительно. Чувство глубокого расположения, самоотверженной и искренней привязанности, то есть не возникшей из корысти. Искренней, значит, бескорыстной привязанности. Улавливаете, да? Обалдеть просто. Следующее. Любовь к родине, к родителям, к детям. Слепая любовь, означающая всепрощение. Любовь к ближнему относится к своему делу с любовью. Значит, очень хорошо, очень качественно. Третье значение. Постоянная, сильная склонность, увлеченность чем-нибудь. Любовь к правде, к истине, любовь к балету, к чтению, к театру, к спорту, к животным, к Сникерсу там, и так далее. Помните, да, я люблю пирожное там, и так далее. Это не та любовь. То есть применяется где? Это слово, то есть упраздняется. Вот как по гунам. Следующее. Предмет любви. Тот или та, кого кто-нибудь любит, кому испытывает влечение, расположение из-за находящихся у него объектов. Поняли, нет? Вы поняли, да? Точно? Так что думайте, кто вас там любит и как. Следующее. Пристрастие, выдаваемое за любовь. Вкус к чему-нибудь. Любовь к спиртному, к сладкому, к нарядам, к комфорту. Или вообще, люблю ковырять в носу. И шестое значение. Интимные отношения, интимная связь. Попросту заниматься сексом означает для многих заниматься любовью. Ты меня не любишь, сколько уже не трогаешь. Теперь находим в словаре следующее значение слова. Любовь. Что любовью не считается? Похоть. Ну, похоть. Ну, хоть по... Вот называется похоть. Грубо чувственное половое влечение, сладострастие. Почему, говорят, курица общипанная или мокрая курица? Курица – олицетворение в ведах чего? Сладострастие. И что олень там, золотые рога? Олень-то это же он же, а не олениха. Ловите, да? Там все время про олень говорят. Не олениха, а олень. Как олень, бегущий за этот, на манок. Знаете, да, манок охотника. И он уже ашрам менять. Жизнь на гроб. Преданный. О, прям нашел. Не преданность, а преданный слово. Вот что на русском языке означает преданный? Называется там, пхактин – это преданное я. А пхакта – это преданный. Человек, который исполненный любви и верности к кому-нибудь, чему-нибудь. И тут говорится, господину, делу, Богу, жене, мужу и т.д. и т.п. Еще раз. Исполненный любви и верности. Улавливаете, что такое преданный слово в русском языке? Предатель. Человек, который предал, предает любовь и верность. Доносчик из страха и из выгоды клевещет или освещает ради материальной выгоды недостатки и пороки других. Порядочность или порядочный. Честность, неспособность к низким, аморальным, безнравственным, антиобщественным поступкам. Человек высокой порядочности. Итак, честность, неспособность к низким, аморальным, безнравственным. Следующая часть. Антиобщественным. То есть, значит, порядочность может быть общественной, а может быть какой? Моральной, нравственной. Низость. Что же такое низость? Низость. Низкий, бесчестный поступок, лишенный морали и нравственности. Низкие слова, говорить всякие низости, думать низко и действовать из низких соображений. И последние два слова. Честь. Достойное уважение и гордости, моральные и нравственные качества человека, его соответствующие этому принципы, долг чести, дело чести, касающееся именно этого понимания, задеть честь, суд чести, достойные уважения и гордости, моральные нравственное качество человека и соответствующие из этого принципы. Вот за что уважают и что достойно уважения в человеке. И чем человек может быть каким? Гордости. То, что... Поэтому говорится, чем гордиться-то? Итак, поэтому вы помните, да, Прабхупада описывает трансцендентальная гордость. Помните, да? Второе значение. Хорошая, незапятнанная репутация, доброе имя в соответствии с нравственно-моральными ценностями. Итак, что пятнает и в чем? И имеет это. Главное, да? То есть, с позиции, допустим, распятия Христа, те, кто его распинали, они думали, что они его запятнали. И кто-то думал, о, так и да. Но с позиции нравственных ценностей, а нравственность это означает именно духовных, он что? Герой. Береги честь с молоду. Честь фабричной марки, честь мундира и так далее. Следующее. Значение честь. В женском понимании. Это мужское понимание было и профессиональное. Итак, общечеловеческое, независимое от женщины, мужчины, мужское и теперь женское. Целомудрие, непорочность, верность. Уловите, да? И четвертое. Почет, уважение по труду, по целям, по мотивациям. Воздать честь кому-нибудь. Помните, да? Почитай отца с матерью. Слава героям. Тоже честь. И следующее, последнее слово, ну, относящееся к морали, да? Говорим. И нравственности, и совести. То есть то, что человека может поднять на самом деле. Стыд. Что же такое стыд? Чувство сильного чувства. Улавливаете, да? Чувство. Сильного смущения от сознания предосудительности поступка. Мотивации, умонастроения. Цели, чувство вины, испытывать стыд, гореть, сгорать от стыда. Помните, Арджуна говорит, чувства мои, что? Иссушило. А когда горит что-то, что оно делает? Иссушает боль, он говорит. Вот это вот. Сгореть от стыда, испытывать сильный стыд. Ни стыда, ни совести. Совершенно бессовестен, значит, бесстыдный, к стыду своему признаваться в своей неправоте на уровне целей, мотивации, умонастроения, действий. Только стыдливый, совестливый человек склонен признавать. Позор, бесчестие, стыд и срам. Так поступать.